в поисках 21-й армии. Когда мы вышли к своим войскам, я выглядел довольно своеобразно. На голове пилотка, на шее бинокль, гимнастерка с голубыми петлицами и знаками различия старшего политрука. Поверх гимнастерки старое рваное пальто, а сверху плащ-палатка. Брюки сильно изношены и очень грязные. На левой ноге от колена грязный бинт. На ногах лапти с дырами на подошвах. Я донашивал уже вторую пару. Онучи грязно-серого цвета. На гимнастерке командирский ремень с медной пряжкой-звездой. На нем наган в кобуре. Лицо сильно заросшее, с бородой и усами. Выглядел я теперь намного старше своих 30 лет. Капитан тоже оброс. На голове у него была наша каска, черная от огня костров. В ней мы варили картошку. За плечами винтовка. Лейтенант Настюха выглядел лучше в своем сером командирском плаще и наганом у пояса. Наши бойцы тоже выглядели лучше. Оба были в шинелях и с оружием. В моей памяти осталась первая ночь на свободной от врага территории. Мы спали в хате на глиняном полу и считали это великой благодатью. По тылам немецких войск мы шагали ровно месяц и вышли 16 сентября, как раз в мой день рождения. До войны я отмечал его по новому стилю, 29 сентября, а потом стал отмечать 16-го. Выспавшись в спокойной обстановке, мы пошли, как нам приказали, в резервный полк, где собирались бывшие окруженцы. Мы шли великолепным сосновым брянским лесом и остановились у деревни около походной красноармейской кухни. Там хорошо пахло борщом, и мы решили попросить поесть. Сели под дерево, а тут как раз появился лейтенант из особого отдела и начал нас расспрашивать, кто, откуда и куда держим путь. Это его требование было вполне законно. Я объяснил, кто мы и куда идем. Он проверил мой партбилет, различные документы моих спутников и разрешил нам поесть. Давно мы не ели такой пищи. Сборный пункт мы нашли около середины Буды, в лесу. Здесь наша группа закончила свое существование. Наших рядовых, Шуваева и шофера, направили в группу рядового состава, Настюху в группу лейтенантов, а нас с капитаном в группу старшего начальствующего состава. Комиссар нашей группы политсостава, узнав, что я вышел из окружения с партбилетом, в форме и с группой других военных, вывел меня перед окруженцами и сказал: «Вот, товарищ старший политрук, раненый, вышел в форме, сохранил партбилет и оружие. Вот так надо было делать и вам». Комиссар сказал нам, что у него до 800 человек командного и политического состава, утративших партбилеты, спасая себя. Здесь мне выдали ботинки с черными обмотками. Наконец-то мои ноги были в тепле и обуты по форме. Поставили нас на довольствие, выдали продаттестат. Я получил хлеб, консервы и дополнительный паек, масло, печенье, папиросы. Тогда же я решил избавиться от бороды и усов. Безопасная бритва была со мной. Я попросил соседа посмотреть за моим рюкзаком и полученными продуктами и пошел на кухню за горячей водой. Здесь работала женщина лет 40, которая предложила: «Давайте я вас обрею, я работала парикмахером в Минском доме Красной Армии». Я согласился, сел на табурет, она достала свой бритвенный прибор и за два приема омолодила меня. Поблагодарив ее, я вышел из кухни и пришел в комнату, где лежали мои вещи. Но когда я стал открывать свой рюкзак, сосед, не узнав меня, сказал: «Не трогай, это бороды! Он сейчас придет!» Мне пришлось убеждать его, что это мое, и он удивился: «Да ты совсем молодой, а был таким старичком!» Из 21-й армии нас здесь было несколько человек, и нам разрешили отправиться в свои части. А вот где они находились, нам не сказали, не знали сами, и наша группа из 7 человек начала поиски. Предполагая, что из Гомеля наша армия отходила на восток, мы решили искать ее севернее, середины Буды. На станции Зернова мы сели в поезд с ранеными и утром приехали в Навлю, где узнали у коменданта станции, что частей 21-й армии здесь не было и нет, она на юго-западном фронте. На станции стояла сильная вонь, при бомбежке немецкий летчик угодил в уборную бомбой разнес ее до основания и разбрызгал все содержимое по станции. Со своей группой мы долго мотались по фронту, в товарных вагонах и на попутных машинах, побывали во Льгове, Рыльске, в Курске и в Сумах. Во Львове я нашел медпункт и попросил сделать мне перевязку. Медсестра увидела грязный бинт, разрезала его ножницами и выбросила. Она удивилась, что этот бинт на ноге уже более месяца. Осмотрела рану и сказала, что надо ложиться в госпиталь, а то рана не заживет, да и осколок надо обязательно удалить. Из Сум мы доехали до ближайшей станции Басы. Станция была полностью разрушена. Начался налет немецких самолетов, и мы ушли в открытое поле, в подсолнухи. Налет был недолгим, но одна крупная бомба упала недалеко от поля подсолнухов и взрывной волной выбила все семечки. Их было так много, что мы собирали их с земли. В составы не попала ни одна бомба. Мы сели в пустой вагон и утром оказались в Белгороде. Потом мы были в Ахтырке. В комендатуре нам сказали, что там находится штаб Буденного, командующего Юго-Западным фронтом, и там 21-я армия. Долго добирались до нее, но армия была южнее. На станцию несколько раз налетали немецкие самолеты, но ненадолго, их отгоняли наши истребители. Часть нашей группы потерялась, и нас осталось четверо. С Кириковки мы поехали к Харькову, где наконец-то нашли тылы 21-й армии. Тут мы расстались с капитаном, и я явился в политотдел тыла нашей армии. Начальником политотдела был полковой комиссар Быков, мой старый знакомый, по учебе в академии в 1935 году. Он был рад встрече и помог мне привести себя в надлежащий вид. За полтора месяца беспрерывных походов и бессонных ночей я очень исхудал и устал. Быков сказал, что в политотделе армии меня считали без вести пропавшим, но о семье об этом пока не сообщали. Около политотдела были машины с имуществом, вывезенным при отступлении, белье, гимнастерки и брюки, куртки и обувь. По распоряжению Быкова я получил гимнастерку и брюки, сапоги и теплую куртку с длинными полами, какие носили до войны красноармейцы-строители. Моя гимнастерка настолько износилась, что вся разорвалась, когда я потянул ее за воротник. Сапоги пришлось подобрать разные. На исправную ногу яловый 40-го размера, на раненую кирзовый 41-го. Это было лучший обмоток с ботинками. В те дни я встретился с сотрудниками нашей армейской газеты. Они попали в окружение в районе Лохвицы и вышли, вынеся с собой типографское имущество, фотокамеры, набор шрифта, оттиски статей, бумагу. Я спросил их, где машина с личными вещами политотдельцев, и они сказали, что в районе Чечерска, при отступлении из Гомеля, на переправе через Сож, машина попала в руки немцев. Таким образом, немцам достался мой чемодан с комплектом белья, сапогами и шинелью. Здесь же я встретился с Сашей Никитиным, бывшим сослуживцем по 18-му артполку в Петрозаводске. За финскую и за месяцы этой войны Никитин стал совсем другим, смелым и деловым человеком. Теперь он был в должности помощника начальника политотдела по работе среди комсомольцев. Он и рассказал мне о трагедии с 18-м артполком во время войны 1939-40-х годов. Недолго мне пришлось быть среди хороших друзей и товарищей. Дня через 4 я уехал в госпиталь на лечение. В госпиталях на лечении. Госпиталь располагался на окраине города, в здании больницы. Прибыв уже в темноте, я вымылся под душем, надел чистое белье, все сдал на хранение, и меня проводили в палату. Все койки были свободны. Я лег на койку, моментально заснул и крепко спал до утра. Проснулся, а на тумбочке стоит тарелка с остывшим борщом. Это был мой ужин. Его принесли, но будить меня не стали. Я съел борщ, лежу и жду, что кто-нибудь придет ко мне в палату. Но никто не идет. Вышел в коридор, а там тихо. В огромном старинном здании было пусто. Подумалось, может, госпиталь переехал и забыли обо мне. Я подошел к окну. Палата была на первом этаже. Смотрю во двор, никто не идет. Наконец вижу, идет по двору военный. Я объяснил ему свое положение, и вскоре бегом прибежала медсестра. «Ой, мы забыли про вас! Тут у нас никто не лежит!» Вскоре старый опытный хирург осмотрел мою раненую ногу и сказал, что осколок сейчас удалит. Меня положили на кушетку, и врач попросил двух сестер держать мою ногу, чтобы я не дергался от боли. Я сказал врачу, чтобы он не беспокоился, я стерплю эту боль и ногой дергать не буду. Врач зондом нащупал осколок, а потом тонким пинцетом стал удалять осколок, но первый раз его не захватил, а дернул за мышцу и причинил сильную боль, которую я стерпел. «Ну, теперь наверняка вытащим», — сказал хирург. И действительно, рывком вытащил небольшой осколок, побольше сантиметров в длину и миллиметров 8 в ширину. Осколок вымыли и отдали мне на память. Я носил его в кармане гимнастерки, а потом выбросил. «Рана скоро затянется», — сказал хирург, — «и вы снова вернетесь в строй». Врач поинтересовался, где и когда я был ранен, и очень удивился тому, что я прошел с осколком более 500 километров, не меняя бинта и не получил гангрены. В детстве и юношестве мы прошли хорошую закалку, организм был крепок и закален. Меня перевели в другую палату, в одноэтажном здании, где лечились лейтенанты. По штату мне не положено быть здесь, но я сам попросился сюда. Старшего начальствующего состава среди раненых не было. Я был единственным из этой категории лиц. Стояли теплые осенние дни конца сентября. Сводки с фронтов были нерадостные. Наши войска отходили. В блокаде оказался Ленинград, в осаде Одесса, отрезан от страны Крым, оставлен Киев. Вражеские войска развили наступление на всем участке юга и стремительно продвигались к Харькову, Донбассу, Ростову. А в госпиталях жизнь шла своим чередом. Питание было трехразовое и хорошее. Рана заживала. Читать ничего не было. И я только слушал радио. Но дней через 6-8 нас подняли еще затемно, выдали нашу одежду и объявили, что госпиталь эвакуируется. Нас перевезли на вокзал к санитарному поезду и распределили по вагонам. С рассветом наш поезд отправился сначала на север, а потом на юг, и выгрузили нас в Алуйках, 150 км восточнее Харькова. Здесь нас принял эвакоприемник, и всех мыли и переодевали. Мыть раненых помогали молоденькие девушки-сандружинницы, раздетые до нижнего белья. Не обращая внимания на свою наготу, они заботливо делали свое дело. Мыли, одевали, укладывали на носилки тех, кто не мог ходить. Валуйский госпиталь размещался на окраине города. В нем с моей заживающей раны скоро сняли бинты и начали лечить меня заливанием в нее перекиси водорода. В верхней части ступни не было чувствительности. Я сказал об этом врачу и был направлен на консультацию к профессору. Он проверил границы потери чувствительности острой иголочкой и сказал, что все восстановится. Увы, прошло более 40 лет, но все осталось без изменения. В то время за полученные в боях ранения был введен знак «красная ленточка на левой половине груди» за легкое ранение, золотистое за тяжелое. Красную ленточку я носил до конца 1941 года. Из Валуя, как и из Белгорода, я писал домой жене письма, но ответа не получал в связи с частой сменой местонахождения. Там же, в Алуйках, мне выдали жалование за август и сентябрь. Тогда в армии не было расчетных книжек, содержание платили по ведомости и верили нам, за какой срок надо оплатить, надеясь, что лишних сумм никто требовать не будет. Из полученных денег большую часть я отправил переводом семье в Вольск, но дома их опять не получили. Кто-то снова прибрал деньги к рукам. Здесь, в госпитале, лежал с многочисленными осколочными ранениями в руки и в голову старший лейтенант, хорошо играющий на пианино. Он услаждал нас своей игрой. А в нашей палате лежал старший лейтенант-летчик. Он обгорел, покидая сбитый бомбардировщик. Все его лицо было забинтовано. Открытым оставался лишь один глаз и рот. Питаться сам он не мог, руки были обожжены. Я скоро подружился с ним, и мы подолгу беседовали. Врачи сказали, что дело у него идет на поправку, но медленно. А лежал он уже больше месяца. Узнав, что у меня есть наган, он попросил меня при выписке дать ему его, чтобы застрелиться. Зачем такие муки? Об этом я никому не сказал и старался его убедить бороться за жизнь, чтобы поправиться и вернуться в строй. Когда все уходили гулять или играть в бильярд, и мы оставались в палате вдвоем, к нам после своей ночной смены ежедневно заходил уже не молодой гармонист, одинокий человек, и предлагал сыграть, что желаем. Мы заказывали ему народные песни, и он их великолепно играл для нас. Постепенно летчик стал верить в свои силы. Когда сняли бинты с рук, он повеселел, хотя еще не ходил. Потом сняли бинты с его лица, и летчик стал смотреть обоими глазами. Но часть лица оставалась малиново-багрового цвета.